житель Вьетнама. Все закончилось, можно выдыхать. Очень зрелищный номер, конечно. И вы услышали на русском фразу: мы вершим историю сегодня. Тед Кук решил плести во вьетнамский текст. Это было экзотично, красиво, но по-другому и быть не могло. Thank you, Vietnam. It was both exotic and beautiful. I didn't even doubt it would be perfect. Мы все аплодируем этому замечательному артисту, который своей песней доказывает: если человек обладает невероятной силой духа, он может все. We all applaud this wonderful artist. He proved with his song that if a person has the strength of a spirit, they can do anything. Специальные корреспонденты Костя и Катя снова готовы поговорить с участниками. Мы вас слушаем. Аплодисменты Вьетнаму. Ну, а мы тем временем в гостях уже поближе к нашему дому в Казахстан. У наших друзей из Казахстана Анрей Ернас Адербаев. Здравствуйте. Добрый вечер. Салем, Казахстан. Ернар, ну для миллионов зрителей вы Амре. Расскажите о вашем псевдониме, почему это имя так важно для вас и какой посыл оно несет? Ровно 100 лет назад великий исполнитель Амре Хашаубаев представил казахскую степь в Париже, во Франции. И 100 лет спустя я на сцене Интервидения. Ну, надо понимать, вы продолжатель этой традиции? Я думаю, у меня получится в будущем соответствовать этому рангу имени. Ну, только я уточню, это было начало прошлого века, Парижская экспо, а сегодня у вас аудитория, мне кажется, еще больше, чем тогда у вашего визави. И скажите, пожалуйста, что для вас вообще выступление перед аудиторией, ну, как мы говорим здесь, может быть, даже миллиард человек? Вы знаете, очень масштабный проект, очень, прям отчасти неожиданно. Мы очень воодушевлены таким объемом и все условия для артистов, для профессиональной работы. Миллиард. Какая большая цифра. Я думаю, что всем нашим зрителям очень интересно познакомиться не только с вами, но и с вашей маленькой, юной напарницей, совершенно очаровательной Жасмин. Жасмин, расскажи, пожалуйста, как тебе на Интервидении? Что тебе больше всего понравилось? Здравствуйте всем! Мне тут понравились Киргизия, Катар и Колумбия. Они очень классные. Мне тут очень понравился. Хочу приехать заново. Тут очень классно. Когда ты вырастешь, ты тоже мечтаешь выйти на сцену Киргизии? Да, я хочу. Да. Как самостоятельный артист. Да, спасибо. Я уверена, у тебя все получится. Удачи тебе и удачи Амре. Коллеги, передаем вам слово. Ну что же, идем дальше. Своим участием в Интервидении следующая артистка доказывает, что платиновый статус ее хитов и народная любовь — это всего лишь начало большого пути. Well, it's time for us to move on to the next performance. By participating in the contest, our next artist proved that the platinum status of our hits and the people's love are just the beginning of a long journey. Впереди у нее наверняка множество других достижений. И кто знает, может быть, некоторые из них совсем близко. На сцене Настя Кравченко, Беларусь. Итак, наших соседей. Беларусь на конкурсе представляет Настя Кравченко. Она трехкратный лауреат песни года Беларусь. И попала на Интервидение через открытый отбор, то есть за нее проголосовали зрители. Настя с детства занималась вокалом и танцами, а свои первые песни начала писать сама еще в школе и с тех пор мечтала выступать на большой сцене. Сегодня мы услышим песню, которая называется «Мотылек». Эту песню певица посвящает тем, кто когда-нибудь чувствовал себя неуверенным мотыльком, который боится лететь в мир через окно возможностей. Настя напоминает, даже легкие крылышки подойдут для стремительного полета, если есть стальная решимость. Я подниму